Владыка волшебных стрел и девы войны. Глава 4, часть 1. За кулисами. В холодный томный вечер посол королевства Цктет пришел в Брюн, чтобы получить аудиенцию у принцессы Регин. Тигревурмут Ворн пропал без вести в открытом море. Когда Регин услышала эту новость, она не могла поверить своим ушам и попросила посла повторить еще раз свои слова. Наверное, если бы она не сидела за троном, то точно упала бы в обморок. Премьер-министр Бадуин, находящийся в тот момент рядом, даже на мгновение хотел прервать проходящую встречу. Что это значит? После того, как посол Цктеда произнес переданные слова своего короля, милое лицо Регин побледнело от гнева, а голос едва не задрожал. Ее мягкие светлые короткие волосы слегка затряслись. Посол же, словно не замечая изменений в поведении Регин, вновь ответил. Как я и сказал, его величество граф Ворн был атакован морским драконом по пути возвращения из Асвары и упал в море. Мне прискорбно заявлять о столь ужасном стечении обстоятельств. Я впервые слышу, что он отправился в Асвары. Поскольку это была секретная миссия, его величество Виктор и сам лорд Тигревурмут заранее выразили свои извинения в том, что не смогли сразу уведомить ее величество принцессу Регин. Посол, не меняясь в голосе, говорил так, будто лично все это слышал, хотя последняя часть его слов была ложью. Но если бы он не мог так естественно лгать, то и не работал бы на своем посту. Регин вцепилась ногтями в свой трон, пытаясь сдержать бурлящий в ней гнев. Иначе она бы уже давно повысила свой голос на посла. И поскольку на данный момент день уже подходил к концу, тень, падающая на трон, полностью скрыла реакцию Регин от глаз посла. «Посол, знаете, что?» Конечно, обуревавшие ее чувства не позволяли ей улыбнуться, но она старалась сохранять спокойствие. Лорд Тигревурмут не только был героем, вырвавшим Брюн из лап негодяев. Он также спас и мою жизнь. Мне это известно. Посол по-прежнему не показывал признаков страха. Этот человек знал, насколько важна его роль. Все-таки, король Виктор лично приказал ему отправиться в Брюн, пообещав, что члены его семьи, находящиеся в столице, будут в безопасности. И, покидая королевский дворец, он уже мысленно был готов к смерти. Именно поэтому он смело выдерживал тяжелый взгляд Регин. Правда, по спине посла рекой шел пот. Брюн и Цктет были в равных отношениях. Конечно, Брюн заручился поддержкой королевства Цктет во время гражданской войны, но это не сделало его зависимым. А Тигре был передан, как гость, лишь на ограниченное время. Поэтому данная ситуация уже была достаточно конфликтной, даже не учитывая личные чувства Регин. На мгновение в ее голубых глазах сверкнула жестокость. Все-таки, прошел почти год, как она жила здесь, как принцесса. Конечно, ей во многом помогал премьер-министр Бадуин и Массас, но она и сама заимела опыт в разных делах. Во имя дружбы между своим государством и королевством Цктет я просто обязана передать свою благодарность королю Виктору за использование лорда Тигревурмуда. Регин продолжала говорить, улыбаясь самой что ни на есть милой улыбкой. Однако было бы грубо ограничиться лишь словами благодарности, не правда ли? Поэтому, пока я не решу, что именно стоит сказать, вам придется остаться в королевском дворце. Понятно, несмотря на то, что голос Регин не излучал негатива, посол почувствовал страх. Бессознательно поглаживая живот своей рукой, он низко склонил свою голову. «Я благодарен ее величество принцессе за приглашение. А когда я смогу узнать ваши слова? Поскольку это требует времени, я вызову вас, когда буду готова это сделать. Когда вы будете готовы?» «Верно, когда я буду готова. Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Я назначу посла и отправлю его к королю Виктору. Если ей нужен будет человек, который передаст слова, не стоило ли это передать пришедшему послу?» Мысленно задумавшись над тем, что сказала принцесса Регин, посол не заметил, как королевская стража подхватила его с двух сторон и вывела из зала. Когда посол пропал, Регин посмотрела на Бадуина. «Я передохну четверть коку. Следующая аудиенция будет после. И пусть остальные тоже передохнут». Бадуин поклонился и приказал чиновникам со стражей покинуть зал. Регин поднялась с трона и направилась к балкону, находящему позади. Впереди, под красным небом, виднелся ров, окружавший столицу, и луга, простирающиеся до самого горизонта. Смотря в небо, Регин вздрогнула, отчаянно борясь с желанием пуститься в слезы. Бадуин появился рядом. «Вы прекрасно справились. Это все, что он сказал». Старый премьер-министр с кошачьим лицом уже заметил чувства Регин по отношению к Тигре. Правда, Произошло это не так давно. С развивающимися по ветру золотыми волосами Регин посмотрела на бадуина. В этот раз она смогла даже выдавить какое-то подобие улыбки. «Благодарю вас, премьер-министр». Вежливое отношение к своим подчиненным было одним из достоинств Регин, даже не учитывая того, что перед ней стоял более опытный пожилой человек. Бадуин пытался подобрать слова поддержки, но тут же похоронил их в своей голове. Он не годился для подобной роли. Это должен был делать тот, кто был намного ближе к Регин. Поэтому сейчас бадуин мог лишь отвлечь ее насущими проблемами. «Ваш ответ по Слуцктет был вполне достоин, но нам нужно будет расспросить о том, что на самом деле случилось. Похоже, что от нас скрыли некоторые детали». Регин кивнула в ответ бадуину и попыталась сосредоточиться. «Как, вы думаете, нам лучше поступить? Следует понять ситуации как можно яснее. Мы должны отправить послов в Цктет и Асваре, чтобы собрать больше информации. Особенно я бы хотел узнать, что происходило в тот момент, когда лорд Тигривурмут упал в море. Несмотря на то, что Цктет мог выдать ложную информацию, они все еще не могли понять правду. Поэтому все детали произошедшего им нужно было выяснить самим, а также нужно внимательно следить за ситуацией в нашей стране». Регин удивленно посмотрела на бадуина. «Хотите сказать, что могут появиться люди, которые бы захотели использовать произошедшее в своих целях? Кто-то может посчитать, что с исчезновением Ладрати Гривурмуда поддержка со стороны Цктида пропадет. К тому же, некоторые могут обвинить в происходящем Ее Величество, вне зависимости от вашей реакции. Я понимаю, тогда оставлю это на тебя. А как нам передать это графу Раданту?» Внимательно слушающая бадуина Регин внезапно почувствовала дискомфорт. Все-таки, Массас Радант был лучшим другом покойного отца Тигри Урза. Он не только заботился о его сыне, но открыто помогал ему во время гражданской войны в Брюне. На данный момент ему было 56 лет. Несмотря на свою активность, он, возможно, уже подумывал о том, чтобы отойти от дел. И поэтому, когда Регин пригласила его в имперский совет, Массас не был особо доволен этим. Регин лично посетила Массаса, находящегося в своем столичном особняке, уговорив его тем, что это будет его последняя деятельность во благо королевства. «Я сам ему скажу, все-таки, мне понадобится его помощь». Массас любил Тигре, как своего родного сына. Поэтому, вне сомнения, он будет больше всех стараться, чтобы выяснить правду. Уж в этом бадуин не сомневался. Регин кивнула премьер-министру и с улыбкой махнула подолом своего платья. «Пусть четверть коку еще не прошла, но я думаю, что нам стоит вернуться к работе». «Есть». Внезапно Регин засмеялась. «Премьер-министр, может быть, это прозвучит странно, но я не верю, что он погиб». Бадуин замер, услышав эти слова. Регин выглядела успокоившейся. Будучи захваченным в плен Цктидом, он вернулся, приведя с собой подкрепление. Он отразил превосходящую армию Муадзинила. Даже находясь погребенным в Сангрейле, он выжил. Может, это прозвучит слишком преувеличенно, но он как никто умеет творить чудеса. Вот что я думаю. Хаем, творит чудеса. Бадуин сказал лишь это. Чудеса. Премьер-министр давно уже перестал верить в чудо. Ведь не это помогло ему показать себя и стать вторым человеком в королевстве. И все это было вполне естественно. Вряд ли человек, вовлеченный в политические игры, поверил бы в чудеса. Однако бадуин не стал спорить с Регин. Если принцессе хочется в это верить, то пусть будет так. К тому же, достижения Тигре, и правда, можно было назвать не иначе, как чудесами. «Давайте же сделаем то, что нам по плечу». Сказав это, Регин посмотрел на солнце, почти заходящееся на западе. Мысленно она взмолилась богам. «Умоляю, защитите лорда Тигривурмуда». После этого принцесса вместе с премьер-министром вновь вернулась к своим должностным обязанностям. Глава 4, часть 2, за кулисами. Спустя 10 дней после встречи с Елизаветой Элдокрутис пересек реку Валту и прибыл в Силезию, столицу королевства Цктет. Хаем, несмотря на то, что уже почти наступила зима, здесь все еще оживленно. Укутав свое могучее тело в теплое пальто, он в быстром шаге прошелся по улицам, оглядываясь вокруг и не скрывая восхищения. В столице, где проживало больше 1 миллиона человек, было бесчисленное колво дорог. Зимой караванов с торговцами становится меньше, но взамен местные начинают показываться на улицах городах, торгуя всякой всячиной. Однако стоит хотя бы одной тележке пересечь ворота столицы и выставить на всеобщее обозрение черный чай, специи, вино, водку или меха животных, как тут же выстраивались очереди людей. Повсюду были слышны звуки арф, на которых играли уличные музыканты. Актеры развлекали народ, одевая как можно более яркую одежду. Поглядывая в разные стороны, Илда направился прямиком в королевский дворец. Подняв голову, он увидел небо бледно-голубого цвета и пока еще светившее солнце. Стоило ему войти во дворец и назвать свое имя, охрана тут же позвала кого-то изнутри. Это был главный камергер. Он занимался всеми гражданскими делами. «Хорошо, что вы пришли, ваше превосходительство герцог Бедагош». Главный камергер поклонился. На вид ему было около 50 лет. Илда выпрямился, а затем тоже поклонился. Его повели в королевский дворец. Давно уже его превосходительство герцог не посещал дворец. «К сожалению, у меня были дела на севере. Кстати говоря, до меня уже несколько раз доходили местные слухи, главный камергер, о человеке по имени Тигревурмут Ворн. Вы знаете, кто это?» Осматривая стены и колонны, украшенные разными орнаментами, Илда задал свой вопрос. «Вы слышали, что в прошлом году произошла гражданская война в королевстве Брюн?» «Да, в то время именно лорд Тигревурмут спас принцессу и победил армию герцога Тенардье. Попав в плен к госпоже Ванадислейт Мирица, он смог договориться с ней, взяв с собой ее солдат и вернувшись на родину. И затем, попросив никому не говорить об этом, главный камергер вкратце рассказал о том, что король секретно приказал Тигре отправиться в королевство Асваре, а там во время нападения морского дракона по пути домой он пропал без вести, упав в открытое море. В ответ Илда мог лишь молча кивать, потому что любые его слова и комментарии могли считаться недопустимыми по отношению к действиям короля. Идя по дворцу, Илда заметил, что они направляют не в сторону королевского зала. «Неужели мы идем в кабинет его величества?» Илда, побывавший не раз в королевском дворце, сразу это понял. Вскоре показался кабинет. Правда, рядом с дверью стоял еще один человек. По виду он был старше Илды. У него было худое лицо и серая борода на подбородке. Илда знал его. Это был граф Парду Юджин Шиварин. Он был мужем младшей сестры Илды и довольно непростым человеком. «О, это же граф Парду. Мне кажется, последний раз мы встречались во время прошлогоднего фестиваля солнцестояния. Смотрю, вы хорошо выглядите, впрочем, как и всегда». В ответ Юджин тоже поклонился с удивленным видом. «Мне тоже приятно видеть вас во здравии, герцог Бедагош. Я наслышан о ваших достижениях на севере. В этом нет ничего выдающегося. Кстати, как поживает моя младшая сестра?» Для Илда это был вопрос простой вежливости. Он не видел свою сестру уже 15 лет. Его отец, в основном, посвящал свое время Илде, потому что тот должен был стать главой, и не обращал внимания на свою дочь. Конечно, Илда хорошо относился к своей сестре, но они не были достаточно близки. «Очень хорошо, народ любит ее, и она часто помогает мне во многих делах. Обещаю попросить ее написать вам письмо, когда вернусь домой». После небольшой беседы они оба вопросительно посмотрели на главного камергера. Однако тот сделал вид, будто не заметил это, и глубоко поклонился. «Пожалуйста, подождите немного». Он повернулся в сторону двери кабинета. Постучав, он сказал человеку внутри, что Илда и Юджин пришли. Услышав тихий ответ, главный камергер повернулся к ним. «Его величество ждет вас». Произнеся это, он отодвинулся в сторону. Илда постучал, подождав, пока король разрешит войти, и открыл дверь. Как и ожидалось от кабинета короля, эта комната была очень большой. Несмотря на то, что узоры на ковре и шторах выглядели довольно просто, Илда знал, что любая нитка в них стоила, как огромный особняк. На стенах с обеих сторон были шкафы, на которых лежали письма и разные свитки. На центральной стене висел флаг с черным драконом, который был гербом Цктида. На столе лежало несколько документов. Перед ним стояли два стула. Они выглядели очень качественно выполненными, и ко всему прочему на них лежали мягкие подушки. Илда сразу понял, что эти стулья были приготовлены для них. За столом же сидел сам король Цктида Виктор Артур Волкастес. В этом году ему исполнилось 61. Его волосы и борода были полностью седые. Его кожа и голубые глаза были бледными. Шелковая одежда, расшитая золотыми и серебряными нитками, скрывала его тело, но руки, которые были открыты, были настолько худыми, что напоминали сушеную древесину. Илда и Юджин встали на колени и склонили свои головы. «Поднимитесь, мы сейчас не в королевском зале». Сказав это, король Виктор предложил им сесть за стулья. Еще раз глубоко поклонившись, Ильда и Юджин так и сделали. Они ждали, что скажет им король. Спустя несколько секунд он медленно начал говорить. «На днях я простудился». Это были не те слова, которые Ильда и Юджин ожидали услышать. «А как ваше состояние сейчас?» Юджин сдержанно задал вопрос, и в ответ король кивнул. «Пришлось поспать пару дней, и, как вы видите сейчас, мне стало лучше. Рад это слышать. Но, пожалуйста, будьте осторожны». Но король покачал головой на слова Ильды. «Я вас позвал не для этого. Нужно поговорить о будущем». Голос старого короля вдруг стал официальным. Двое мужчин сразу же напряглись. Похоже, что речь будет идти не просто о будущем, а о том, кто станет новым королем. Власть в королевстве Цктет передавалась так же, как и в остальных странах, по наследству, чаще всего, старшему сыну. Обычно приоритет отдавался мужскому наследнику. Правда, официально женщины также могли претендовать на трон, но за последнее время еще не было ни одной королевы. Первым наследником на трон был принц Руслан, но у него развилась болезнь сердца несколько лет назад. Он поджег собственный дом, находящийся на окраине королевского дворца. По крайней мере, когда стража заметила дым и бросилась туда, они видели там принца, держащего факел перед домом, горящим в пламени. Спустя несколько дней под предлогом лечения его поместили в определенный храм. Однако его не решили прав наследия, потому что его отец все еще надеялся, что тот когда-нибудь придет в порядок. А по поводу болезни принца все довольно туманно. Одни говорят, что он страдал от потери любимой, погибшей в связи с болезнью. Также есть слухи, что принца просто доконали государственные дела, или он был отравлен, или его тело захватил злой дух и т.п. Однако, еще до своей болезни, принц был весьма уважаем в делах политических и военных, и многие из подданных короля были бы рады, если бы он в будущем занял место своего отца. Вторым в списке наследников был сын принца Руслана и внук короля Виктора. Конечно, ему было всего 9, но он был точно прямым потомком его величества. Мальчик жил в королевском дворце и вел затворническую жизнь, вероятно, из-за того, что произошло с его отцом, принцем Русланом. Третьим наследником был муж старшей дочери короля Виктора. Именно благодаря официальному браку он смог получить эти права. Однако несколько лет назад из-за случайных событий он ослеп. Конечно, благодаря помощи своей жены и дочери он вел полноценную жизнь, но управлять целой страной вряд ли бы смог. Четвертым в списке наследников на трон была внучка короля от его дочери. Правда, ей было всего 11 лет, и она была слишком мала. Пятым наследником являлся младший брат короля Виктора. Это был отец Ильды, тесть Юджина. Он была на 6 лет младше своего брата, ему было 55. Однако из-за повреждения позвоночника ему часто приходилось проводить время в постели. В остальном он был довольно активен, но все же ему было бы тяжело заниматься политическими делами. Шестым наследником была младшая сестра короля Виктора. Она дважды выходила замуж, однако каждый раз становилась вдовой, и права на престол все еще оставались у нее. Детей она так и не родила. Король Виктор хорошо к ней относился и несколько раз советовал ей снова выйти замуж, однако она отказывалась и продолжала жить в Астероде, где родился и жил ее последний муж. Эта провинция находилась на северо-востоке и управлялась Ванадис Валентиной Глинкой Истес. Ильда и Юджин знали обо всех наследниках. В конце концов, они тоже были ими. Ильда был 7-м на престол, а Юджин – 8-м. Получается, на данный момент они являлись самыми реальными кандидатами. «Граф Парду, Виктор позвал этого 40-летнего худощавого мужчину. Я провозглашаю тебе следующим королем». Беззвучный шок разразился посреди комнаты, ведь король Виктор назначил не Ильду, а Юджина своим приемником. «Ваше Величество, при всем уважении, пожалуйста, можете ли вы объяснить причины вашего решения?» Лишь спустя несколько секунд молчания Юджин первым открыл рот. Даже он, будучи наученным жизнью человеком, не смог так легко осознать, что только что произошло. «Почему выбрали меня?» Король Виктор тут же задал ему вопрос. «У тебя есть возражения?» «Отнюдь. Просто во мне нет крови королевской семьи. Твоя жена – моя племянница. Так что, ее дочь наследовала королевскую кровь. Ваше Величество, не могли бы вы поделиться вашими мыслями, которые привели вас к подобному решению, поскольку я не уверен, что достоин такой чести?» Пока Юджин снова и снова вопрошал у короля причины его решения, Ильда, находясь рядом с ним, молчал и совершенно не двигался. Через пару секунд Виктор, наконец, произнес: «Граф Парду, вы отвечали за переговоры с Брюном последние 10 лет, Верно, именно на этом я основал свое решение. Тогда Юджин работал в качестве близкого помощника короля Виктора. Пусть ему было всего 20 лет, он не выглядел скованным даже перед лицом короля или представителей чужой страны. Его спокойный, но решительный характер, благодаря которому он никогда не отступал назад, был высоко оценен в Брюне. Именно благодаря усилиям Юджина во время дипломатических переговоров Цктет смог заключить несколько договоров, в том числе и акт ненападения, с Брюном. После даже во время мелких конфронтаций послы всегда держались на связи и легко улаживали все проблемы. До битвы, произошедшей в Динанте, когда Тигри и Эллин встретились первый раз, обе страны никогда не ввязывались в серьезные конфликты. То, что король Виктор провозгласил Юджина следующим королем, означает, что он хочет усилить дружбу с Брюном. Все-таки, несмотря на то, что Илда обладал большим влиянием в северной части Цктида, он никогда не был в Брюне. У Юджина было написано на лице, что он так и не понял решение короля, но он не смел больше подвергать сомнению решение короля. Все-таки, это было решение короля, а не его просьба. Я не говорю, что ты наденешь корону и сядешь на трон завтра или послезавтра. Это случится, когда я испущу свой дух, и полагаю, это случится еще не скоро. Тогда я буду стараться изо всех сил, чтобы это случилось еще не скоро. Затем король Виктор, наконец-то, посмотрел на Илду. Лорд Бедагош, я прошу вашей поддержки. Когда граф Парду станет следующим королем, пожалуйста, поддержите его. Я понимаю. Илда спокойно поклонился. Однако его кулаки были крепко сжаты, но так, чтобы король не видел этого. И он слегка дрожал. В мыслях Илда постоянно задавал один и тот же вопрос. Почему? Было бы ложью сказать то, что Илда никогда не задумывался о троне. Все-таки, он был сыном младшего брата короля, молод и полон сил, достиг превосходства в военном деле и отличился навыками управленца. И, естественно, он знал о трагедии, связанной с принцем Русланом. Но он никогда не задумывался о том, что Юджин может стать его соперником. Это не потому, что он смотрел на него свысока. Илда был наслышан о том, что Юджин не пасовал даже перед лицом другого короля, и считал эти его качества достойными примерами для подражания. Однако Илда был 7-м наследником на престол, а Юджин – 8-м. Если не учитывать разницу в их навыках как управленцах, Илда был моложе Юджина, ему было 30, а тому 40. К тому же, многие знали о его боевых подвигах. Последним же значимым достижением Юджина за последние 20 лет был только акт ненападения с Брюном. Поэтому позиция Илда смотрелась более крепче, у него было еще много времени показать себя, не учитывая того, что он уже достиг достижений в военном деле. К тому же, многие знали, что, несмотря на одобрение со стороны короля, у Юджина не было желания становиться королем. Илда не чувствовал с его стороны какое-то соперничество и никак не опасался его. Собственно, поэтому решение короля было для него таким шоком. Ему казалось, будто в него ударил гром среди белого дня. Может быть, он смог бы подавить свое возмущение, будто наследником на престол провозгласили кого-то другого, к примеру, какого-нибудь внука короля. Но почему это был не он, а Юджин? Эти мысли не покидали голову Илды. Конечно, между ним и Юджином никогда не было противоречий. С учетом того, что у них были родственные связи, они были знакомы. Однако Илда не жил со своей сестрой и никогда не стремился сблизиться с ней. Их сферы влияния никогда не пересекались. Бедагош, которым управлял Илда, находился на севере Цктида, а Парду, которым управлял Юджин, находился на юге, и он редко посещал столицу. Собственно, их интересы никогда не пересекались, поэтому и конфликтов, как таковых, не возникало. Однако сейчас, впервые за долгое время, Илда ощутил довольно противоречивые чувства по отношению к Юджину. «Я думаю, вы понимаете, но на данный момент это секретная информация. Когда придет время, я оглашу это, к примеру, на следующем фестивале солнцестояния». Фестиваль солнцестояния отмечался в период с конца зимы до начала весны, и он проводился еще с незапамятных времен в Цктиде. Поэтому в это время в столице будет очень много народу. Местные феодалы и знать соседних стран появятся здесь, чтобы поприветствовать короля. Также здесь соберется и простой люд с других городов, чтобы насладиться праздником, в том числе и торговцы, музыканты, актеры и другие. Говорят, что во время фестиваля зажигается столько огней, что ночью становится так светло, как и днем. Так что, если бы король объявил о новом короле в такое время, Это превзошло бы все ожидания. Имя Юджина было бы известно даже в соседних странах. Атмосфера праздника прекрасно подошла бы для подобного заявления. Когда время пришло бы, Юджину пришлось бы покинуть свой особняк и территорию, в которой он жил, и переехать в столицу. Также он должен был бы выбрать нового преемника, который бы стал управлять его владениями. Илде, возможно, так же, как и Юджину, пришлось бы переехать в столицу в зависимости от ситуации. Таким образом, встреча с королем была окончена. Когда Илда покинул кабинет, по его лицу пошел пот. Он прерывисто дышал, а его лицо покраснело. Создавалось впечатление, будто Илда выпил залпом бутылку крепкой водки. Герцог Бедагош, Юджин, скорее всего, заметивший странное поведение Илды, обратился к нему с беспокойством. Тот медленно повернулся, вытирая пот на лице своей рукой, и улыбнулся. «Граф Парду, позвольте поздравить вас. Я также был шокирован, когда его величество огласил свое решение, но вы точно достойны трона. Благодарю вас, герцог Бедагош». Юджин глубоко склонил свою голову со спокойным выражением лица. «С учетом того, что меня не было в королевском дворце долгое время, надеюсь, вы сможете помочь мне. Конечно, ведь это также и приказ его величества. Я поддержу вас всеми своими силами». Отвечая, Илда чувствовал в своих словах нотки лицемерия. Странная атмосфера, которой не было еще несколько минут назад, появилась между этим двумя мужчинами. Илда, расставшись с Юджином, молча шел по коридору. Он чувствовал, что был сильно недоволен. Ему хотелось как можно быстрее покинуть это место. В этот момент даже те, кто знал Илду, засомневались бы обратиться к нему. Если бы король Виктор увидел это, даже он бы махнул на это рукой. Почему Юджин? Почему не я? Граф Парду был любимчиком его величества, однако он никогда бы не выбрал его только из-за этого. Правда, он высоко оценил его усилия в переговорах с Брюном, но это было 20 лет назад. Внезапно он вспомнил о парне по имени Тигривур Мутворн, о котором слышал от главного камергера. Из-за того, что этот герой, покончивший с гражданской войной в Брюне, умер по вине Цктида, отношения между двумя государствами могли ухудшиться, если вообще не стали враждебными. Однако сейчас Брюн был истощен из-за предыдущей гражданской войны. К тому же, я слышал, что местные влиятельные феодалы погибли. Разве стоит опасаться этой страны? Правда, Илда не имел много информации по Брюну. Так что, в итоге, его измышления пришли в тупик. Лучше в будущем спросит кого-то более знающего о Брюне и графе Ворне. Хотя может, дело не в этом, Илда вновь задумался. Может, он совершил несколько ошибок. В его голову тут же пришли события, связанные с недавним покорением варваров. Илда, который гордился своим военным превосходством, принял тяжелый бой и потратил на это гораздо больше дней, чем планировал, понеся существенные потери. Возможно, именно это и положило тень на его позицию. Илда вышел из коридора. Слева можно было видеть все ту же стену, украшенную орнаментами. Но справа были лишь колонны, и можно было наблюдать за происходящим снаружи дворца. В то время, когда он вошел сюда, солнце все еще было на небе. Но сейчас оно почти зашло за горизонт, отчего небо потеряло свой голубой оттенок. Это же сам герцог. Внезапно позади него послышался приятный женский голос, и Илда остановился. Оглянувшись, он увидел перед собой красивую девушку лет 20. Илда был с ней знаком. «Ванадис, не думал, что мы встретимся в таком месте». Девушка в ответ поклонилась ему с улыбкой. У нее были темно-синие волосы, которые достигали талии, и белоснежное платье, на котором можно было видеть красные и фиолетовые розы. Любой, увидевший ее, сначала бы восхитился подобной красоте, а потом еще бы больше удивился, заметив длинную косу на ее хрупком плече. А все потому, что это оружие странным образом не бросалось в глаза и не выглядело чужеродным в руках молодой дамы. Но, возможно, на это были свои причины. Все-таки, эта коса была орудием драконов, которое используют Ванадис. Имя девушки было Валентина Глинка Истес. Она была Ванадис по прозвищу «Иллюзорная принцесса пустой тени». Несмотря на то, что в Цктиде было 7 Ванадис, Илда был близко лишь с ней, управляющей на северо-востоке провинции Астероде, и Елизаветой. Давно не виделись. Никогда бы не подумала, что увижу герцога в королевском дворце. Все же я думаю, что появляюсь здесь довольно часто. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Илда слышал, что у Валентины было слабое здоровье, и поэтому она редко покидала Астероде. Если подумать, он давно ее не видел в королевском дворце. Я люблю Астероде, но в столице сейчас теплее будет», — ответив Элди с беззаботной улыбкой, она внезапно нахмурилась, будто что-то заметила. Сделав шаг вперед, Валентина посмотрела на него с беспокойством. «А вы, герцог, похоже, тоже не выглядите хорошо. Что-то случилось?» Она выглядела как невинная девочка, искренне беспокоящаяся о человеке перед ней. В ее чертах и выражении лица было нечто, что располагало других к себе. Илда засомневался перед ответом. Все-таки информация, которую он узнал, была секретной. Но ему было просто необходим кто-то, кто его сейчас бы выслушал. Да нет, ничего особенного. Однако Илда все же решил скрыть свои мысли и покачал головой с улыбкой. После встречи с его величеством я услышал, что он слегка заболел. И хотя, судя по его словам, состояние здоровья его величества улучшилось, он все равно выглядел плохо. Валентина посмотрела на него с удивлением. «Ну, надо же, когда я виделась с его величеством, я тоже была шокирована подобным. Да, я вас понимаю». Увидев столь невинную реакцию Ванадис, Илда не выдержал и засмеялся. Затем он вдруг вспомнил, что она тоже обладает правами наследования трона. «Ванадис, а вы не слышали ни о чем от его величества?» Может быть, его вопрос был весьма неконкретным, поэтому Валентина недоуменно наклонила свою голову в сторону, будто не понимая его слова. Возможно, ее не поставили в известность, потому что она была очень далека в порядке очереди наследования, или король поделился своими мыслями вообще только с ним и Юджином, к примеру. Валентина внезапно забормотала, или, правильнее сказать, зашептала. Возможно, это связано с наследованием волка. Ее слова поразили Илду, и он тут стал оглядываться вокруг. Но, кроме них, здесь были только королевские стражи, охранявшие главный коридор в королевском дворце. Они безмолвно стояли на месте, не имея права покинуть свой пост. Так что, с учетом того, что Валентина прошептала свои слова, их, наверное, никто не услышал. Волк в имени короля Виктора Артура Волка Эстес являлось прозвищем, которое ему даровал предыдущий король. По старой традиции цктида короли давали прозвища принцам, использовав названия зверей. Для принцесс же выбирали названия цветов. Поэтому, когда Валентина сказала о наследовании волка, она имела в виду наследника Виктора, то есть следующего короля. Судя по тому, как она тихо говорила, было понятно, что Валентина была в курсе всего. «На всякий случай я бы хотел спросить, от кого вы узнали об этом?» «От его величества». Он сказал, что это секретная информация, но, похоже, она была сказана также и другим людям. Илда согласился с ней, ведь если бы об этом было сказано только ему и Юджину, все правительство было бы просто шокировано. Наверняка, он поведал о своем решении всем приближенным. Ведь сам Илда был до сих пор не в своей тарелке от слов короля. Кстати, герцог, возможно, это не относится к теме разговора, но, отойдя на полшага назад, Валентина широко улыбнулась. «Недавно один знакомый подарил мне водку хорошего качества. Как насчет того, чтобы прийти ко мне в особняк сегодня ночью? Я надеюсь поболтать с вами». Даже не учитывая его желание о дальнейшем разговоре по поводу наследования, Илда все равно был рад такому приглашению, потому что крепкие напитки были его страстью, да и с Валентиной он виделся последний раз несколько месяцев назад. «Тогда, может быть, увидимся через половину коку, пока солнце еще не зашло», — Илда предложил подобное, понимая их положение. Конечно, день почти уже закончился, но даже так у Валентины будет достаточно времени, если она захочет отправить весточку в особняк, чтобы заранее подготовиться к приходу Илды. Однако если одинокий молодой человек появится в гостях у другой одинокой девушки ночью, могут пойти разные неприятные сплетни. «Поняла, буду ждать вас с нетерпением, герцог». Расставшись с Валентиной, Илда вновь пошел по коридору, но на этот раз его лицо выглядело более счастливым. Глава 4, часть 3, за кулисами. Особняк Валентины, естественно, находился в районе, где проживала знать. Камень, из которого были сделаны стены, отличался своей белизной. Темно-коричневая крыша выглядела очень ухоженной, сразу было видно, что ее часто чистят. Однако, на удивление, особняк был небольшого размера, да и декорации смотрелись старомодно. Сад тоже не отличался роскошью. Он блек по сравнению с другими высокими особняками рядом. Однако не стоит забывать, что это здание принадлежит Ванадис, чей главный дом находится в Астероде. И, кстати, далеко не каждая Ванадис вообще имела свой дом в столице. К примеру, Эллин и Мира останавливались в королевском дворце или в дорогой гостинице, если им приходилось задержаться подолгу. Как Илда и сказал, он пришел на закате. Валентина лично вышла, чтобы поприветствовать его. После она отвела его в гостиную. Там уже горел камин, и было тепло. В комнате стояли два больших дивана и маленький круглый стол посреди. Шторы на окнах были черно-белые, однако Илда с улыбкой заметил, что даже здесь присутствовал вышитый символ розы. На столе стояли бутылка водки, серебряные кубки, две тарелки, фрукты, сыр и тонко нарезанный хлеб. Пока Илда располагался на диване, Валентина плеснула водки в кубки и затем тоже присела на свое место. «Кстати говоря, я слышала, что вы успешно закончили покорение варваров. Мои поздравления!» С этими словами она подняла свой серебряный кубок. Скромно улыбнувшись, Илда тоже поднял свой напиток. Он не считал это деяние чем-то достойным похвалы, но решил не озвучивать это, дабы не выглядеть глупым. Подняв кубок ко рту, Илда удивленно расширил глаза. В своей жизни он пил много всего и поэтому мог точно сказать, это был первоклассный алкоголь, кристально чистый и практически не оставляющий после себя горечи. Он почувствовал, как его тело начало согреваться изнутри, и настроение Илды улучшилось. Похоже, что жар выветрил всю усталость, которая накопилась во время поездки в столицу. «Я рада, что вы остались довольны». Валентина широко улыбнулась. Она уже успела положить свой кубок на стол и взяла яблоко. «Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте». С позволения Илда взялся за водку и выпивал кубок за кубком. Изредка закусывая сыром, он весело болтал с Валентиной. Он рассказал о своем походе против варваров, о разных событиях на своей территории и сплетнях, о которых рассказывают местные барды. Валентина тоже поделилась своими впечатлениями в столице и историями из подвластного Астероди, но, в основном, больше слушала Илду. Он же был только рад этому. Герцог Бедегош отлично проводил время. Черноволосая Ванадис задавала разные наводящие вопросы, которые хорошо развязывали язык Илде. С каждой историей она все больше слушала его и все меньше говорила. Из-за продолжительного разговора Илда одолевала жажда, и он все больше налегал на алкоголь. Конечно, он старался слишком сильно не торопиться, чтобы как следует прочувствовать вкус напитка. Однако через около половину коку бутылка опустела больше, чем наполовину. Кстати, внезапно Валентина прервала Илду. «Какие впечатления после королевского дворца, герцог?» Услышав это, Илда тут же вспомнил произошедшее днем. Если бы он был в более трезвом состоянии, то, возможно, уточнил бы, что Валентина конкретно подразумевает под этим вопросом. Однако он был уже изрядно пьян, и голова сама собой стала думать за него. Вспомнив слова «это секретная информация», Илда посчитал, что все, что сказал король, известно Валентине, и ответил слегка недовольным голосом. «Этот приказ Его Величества, мне нужно поддержать графа Парду, в смысле, короля Юджина, как его правая рука. Эх, надо бы привыкнуть теперь его так постоянно звать». Все во дворце знали порядок наследования трона. Поэтому, когда Юджин займет место короля, Илда придется первым преклонить пред ним голову, чтобы все осознали власть нового короля. Значит, герцог станет новой десницей короля, раз уж заговорили, я тут вспомнила историю о Ефреме и Иване. Будто не замечая раздражения Илды, Валентина решила заговорить об одной сказке, Ефрем и Иван, которая передавалась в Цктиде из уст в уста еще с древних времен. Мудрый принц Ефрем, которого изгнал из королевского дворца мерзкий главный камергер Иван, одолел его, воспользовавшись помощью своей десницы в лесу, и с триумфом вернулся в королевский дворец. После тот занял место главного камергера и всеми силами стал помогать Ефрему. Правда, есть более 50 вариаций этой легенды. Барды из-за того, что история сама по себе была довольно проста, частенько приписывали излишний драматизм и преувеличения по своему желанию. Так что, в каждом регионе Цктида была своя собственная история. Где-то Ефрем добровольно отправился на поиски женщины, которая бы стала его женой, а где-то даже говорилось о том, что главным злодеем был его десница, а главный камергер был хорошим человеком. Самой диковинной вариацией было то, что на самом деле весь рассказ – это просто сон одного деревенского жителя по имени Ефрем. Ефрем и Иван. Ха, сколько воспоминаний. Несмотря на напущенный смех, Илда внутри напрягся. Зря Ванадис вспомнила об этой чертовой легенде. Илда также знала об этой истории, в Бедегоше она тоже была популярна. Но их версия отличалась, в ней место десницы занял старший брат жены Ефрема. Он и принц часто конфликтовали и даже сталкивались в бою, но каждый раз жена Ефрема вставала между ними, заставляя их прекратить борьбу. «Раз ты так просишь, наверное, он того стоит». И Ефрем, и ее старший брат говорили одно и то же. Тем не менее, история закончилась так же, они объединили силы и победили. Старший брат стал главным камергером. Илда слышал, что Валентина отличалась слабым здоровьем еще с детства, поэтому проводила много времени в особняке, занимаясь чтением разных книг. Вероятно, она специально заговорила об этом, потому что знала вариацию легенды в Бедигоше. Правда, моя младшая сестра и я не были в таких же близких отношениях, как главные герои из истории. Об этом Валентина, скорее всего, не знала. Все-таки, они с Илдой не были так близки. И почему я должен это делать? Илда впал в размышление. Его терзала мысль преклонить голову перед Юджином. Ведь он должен был занять трон. Чем он хуже Юджина? Герцог. Полный любезности голос достиг ушей Илды. Это была Валентина. Почему бы вам не попробовать довериться графу Парду хотя бы на некоторое время? В тусклом свете Илда разглядел улыбку черноволосой Ванадис. Я понимаю ваши чувства, герцог. Но его величество, наверное, не передало трон графу Парду лишь потому, что тот был его близким советником раньше, проигнорировав порядок наследования, достижения и все остальное. Меня тоже посещали подобные мысли. Здесь только я и вы, герцог. Его величество и графу Парду нет рядом с нами. Уютная атмосфера полностью стерла всю осторожность Илды. Возможно, есть особая причина, по которой его величество сделало наследником графа Парду. Слова Валентины выразили в точности то, на что надеялся Илда. Как рьяный последователь короля, он жаждал узнать объяснение. Если есть особая причина такого решения, Илда хотел бы знать ее. Я тоже надеюсь на это, хотя и не понимаю. Уныние и разочарование наполнили сердце Илды, и Валентина продолжила свою речь. Поэтому давайте просто посмотрим, что будет дальше. Илда из-за алкогольного опьянения не сразу понял сказанное и лишь через 3 секунды смог ответить на слова Валентины. Хорошо. Несмотря на семейные отношения, они мало пересекались друг с другом. Илде было известно имя Юджина и то, как он выглядел. Также он слышал, что тот служил как близкий советник короля, и всегда проявлял уверенность в делах. Но все это было единственное, что ему было известно о Юджине. Если в будущем Илде придется присягнуть ему, он хотел бы понять причину, почему тот достоин трона. Ванадис, вы правы. Похоже, алкоголь все еще не лишил меня здравого рассудка. Илда выдохнул, наполнив комнату алкогольными парами. Через половину коку он покинул особняк Валентины. Небо к тому времени почти полностью потемнело. Вместе со слугой Илда направился в свой особняк. Несмотря на тревожные чувства, все еще переполнявшие его сердце, он понял, что, возможно, стоит согласиться со словами Валентины. В полдень на следующий день после встречи с Илдой Валентина отправила посланника в особняк Юджина в столице. Поприветствовав хозяина дома согласно этикету, посол черноволосый Ванадис передал сообщение от своей хозяйки. Говорят, что его превосходство граф Парду очень редко показывается в столице. Мы понимаем, что вы заняты, но, может быть, все же есть возможность уделить время встрече с моей госпожой. Юджин был знаком с Валентиной, но они редко общались друг с другом, потому что ему практически не предоставлялась на то возможность ввиду того, что Астероди, земля Валентины, находится на севере. Но, поскольку между ними не было вражды, у него не было причин ей отказывать. В некотором роде Юджин даже посчитал эту возможность неплохим способом немного развлечься. Вообще, он планировал вернуться на свою территорию сразу же после окончания встречи с королем. Его багаж уже был готов к перевозке. Однако сказанное королем перевернуло все. Поэтому он решил сменить планы и задержаться в столице на еще несколько дней, чтобы обдумать все как следует. Юджин передал пару серебряных монет своему слуге и отпустил его немного посмотреть красоты столицы. Тот, в свою очередь, подумал, что, возможно, господин имеет какие-то личные секреты, о котором ему не дозволено знать. Получив деньги, он пообещал вернуться до темна. Не имея особых планов, слуга решил просто пройтись по главной улице столицы. И в тот момент, когда он покинул особняк, появился посол Валентины. «Хорошо, давайте тогда увидимся сегодня перед закатом». И когда наступил вечер, Валентина Глинка Истис в белоснежном платье с украшенными на нем розами пришла в особняк Юджина. Передав слуге свое орудие дракона Эзиндейс, она прошла через ворота. «Давно не виделись, граф Парду. Вы правы, давно». Обменявшись приветствиями, Юджин повел Валентину в гостиную. Они завели разговор о состоянии короля, затем плавно перешли к рассказам о своих землях. Дружески болтая, Валентина внезапно решила сменить тему разговора. «Кстати, даже не знаю, стоит ли мне об этом говорить, но было бы грубо притворяться. Я бы хотела вас поздравить с наследованием престола». Седой граф откровенно нахмурил брови. Обычно он всегда спокоен, и поэтому при виде такой внезапной реакции любой другой бы тут же вздрогнул. Но Валентина лишь удивленно моргнула. Юджин заговорил необычно резким голосом. «Откуда вам известно об этом?» Замерев на мгновение, она тут же ответила: «От герцога Бедигаша». Лицо Юджина стало серьезным. Мысленно ему хотелось отругать того. Разве его величество не сказал, что это секретная информация? «Валентина, это секретная информация, поэтому, надеюсь, вы не рассказали об этом другим людям, в том числе вашим подчиненным?» Валентина расстроенно кивнула. «Нет, простите меня, если только вам это известно, то ничего страшного». Юджин кивнул. «Раз Валентина в курсе, это и правда, естественно, прийти поздравить его, иначе это выглядело бы с ее стороны неуважительным. Если бы Юджин узнал об этом позже, то вряд ли бы мог так легко простить Валентину. Однако все это могло легко испугать любого: трон, власть. И ведь его величество справлялся с этим все это время». Потирая лоб пальцем, Юджин вздохнул. Будучи близким советником короля Виктора, он самолично видел, что такое власть короля. Но Юджин также был знаком со всеми трудностями, проблемами и отчаянием, которое преследовало правителя. Конечно же, у него не было желания жалеть Виктора. Для себя он решил, что ему следует говорить только то, что нужно, и служить верой и правдой. В то тяжелое время Виктор еще не был женат и как раз потерял своих родителей. Несмотря на то, что король Виктор бывает порой вспыльчив и раздражителен, Юджин старался терпеть это, когда приходилось выслушивать правителя. Он считал своего короля достойным человеком и продолжал быть рядом с ним, за что, впоследствии, был высоко оценен. Юджина очень удивило, когда ему предложили жениться. Конечно, он был рад этому, но его печалила мысль, что он больше не мог быть главным советником короля, ведь могло создаваться впечатление, что вес слов Юджина усилился из-за того, что его жена – дама королевских кровей. Он не хотел стать родственником, который бы обладал слишком большой властью и мешал бы правителю. Король Виктор оценил мнение Юджина и дал ему титул, наградив территорией. И сейчас он вновь его наградил, но на этот раз чем-то намного, намного более значимым – короной, троном и самой страной под названием Цктет. Юджин понимал, что не может отказаться. Это было не из-за приказа короля. Виктор считал, что Юджин оценит подобное и с честью примет титул, как это было когда-то давно, когда ему дали жену, статус и подвластную территорию, и тот просто не мог не оправдать ожиданий короля. Но, похоже, герцог Бедигош не в восторге от этого. Смотря на извиняющуюся Валентину, Юджин почувствовал горечь. Однако внезапно поток его мыслей был прекращен. Валентина с решительным выражением лицом заговорила с ним. Граф, при всем уважении, я бы хотела кое-что сказать». Юджин кивнул. Вероятно, она хотела сказать или предположить то, что не смог прямо заявить Илда. Герцог Бедигош никогда бы не воспротивился приказу его величества по поводу секретности. Кстати говоря, Юджин кое-что вспомнил. Валентина происходила из крайней ветви королевской семьи и знала многое, что было неизвестно другим. Тем временем, она наседала еще больше. К тому же, герцог был так ужасно расстроен. Я думаю, чтобы бы неплохо дать ему хотя бы выговориться. После ее слов даже Юджин не мог винить Илду. Все-таки, он сам не раз пытался понять, почему того не выбрали на пост короля. Поэтому разочарование и негодование Илды можно было понять. «Граф, может быть, вам стоит поговорить с герцогом Бедигаша?» Юджин сам планировал поговорить с тем наедине. И теперь, после слов Валентины, он еще больше осознал, что это было необходимо сделать. Герцог, вероятно, помимо разочарования еще и чувствует опасность своего положения, ведь ему в будущем придется стать десницей короля. Юджин не испытывал неприязни к Илде, наоборот, он даже испытывал уважение к нему, ведь тот был родственником короля, который обладал определенной властью, и при любом неправильном шаге мог стать его врагом. «Благодарю вас, Ванадис. Кстати, вам случайно неизвестны предпочтения герцога Бедигаша? Я бы сказала, что он любит крепкий алкоголь, водку, к примеру, Валентина постаралась рассказать все о вкусах Илды и предложила Юджину отправить тому в качестве подарка алкоголь перед встречей. Лучше, если он встретит Илду, когда тот будет настроен более положительно к нему. Юджин оценил это предложение Валентины, пообещав, что так и сделает. После он еще поболтал некоторое время с ней, и Валентина покинула особняк до наступления ночи. Глава 4, часть 4, за кулисами. Прошло 10 дней с тех пор, как Урс стал конюхом во дворце Либуса. Он встал еще до того, как поднялось солнце, и, дрожа от холодного сквозняка, покинул постель. Температура была такой, что у него изо рта шел пар. Однако благодаря этому он легко просыпался. Пока его глаза привыкали к темноте, он отчаянно тер свое тело, чтобы согреться. После этого Урс с горем пополам вышел из общежития, ведь вокруг почти не было света. Небо в это время было еще темным. Умыв свое лицо в колодце рядом с домом, он направлялся в конюшни, где встретил своего коллегу. «Доброе утро!» В ответ ему лишь слегка кивнули. Но, с другой стороны, в первый день на него вообще лишь подозрительно смотрели, не здороваясь. Но в последнее время они, наконец-то, начали отвечать на его приветствие. Сейчас же он даже шел в конюшни вместе с коллегой. Как обычно, по утрам здесь жутко воняло. Впрочем, Урс уже привык к этому и не сильно напрягался. Ему сначала нужно было убрать за лошадьми навоз и мочу. Для этого он использовал специальную лопату и затем относил отходы в мусор. После он чистил стойло, менял воду и приносил еду. Можно сказать, Урс уже привык к своей новой работе конюха. Впрочем, вряд ли какое-то привыкание вообще имело место быть. К примеру, был случай, когда его попросил главный конюх в первый раз покормить лошадь. И, к удивлению, он сделал это с такой легкостью, будто проделывал нечто подобное не раз. К тому же, Урс легко управлялся с седлами и стременами даже без чьих-то советов. Похоже, что до потери памяти я имел возможность заботиться о лошадях. Тогда в рыбацкой деревне, когда его нашли, была аналогичная ситуация с луком. Урс чувствовал, будто раньше уже имел дело с конюшнями. Правда, непонятно, за что меня сделали конюхом. Ему выдали жилье, и его бесплатно кормили. Более того, Урс даже получал зарплату. Конечно, он был рад этому всему, но, похоже, ему придется здесь работать еще очень долго. Правда, при всех моментах он не чувствовал какого-либо беспокойства и тревоги по поводу потери своей памяти. Его оптимизм так сильно удивил тогда жителей рыбацкой деревни. Задумываясь о своих чувствах, Урс пришел к выводу, что в прошлом он или был довольно беззаботным человеком, либо, наоборот, очень осторожным, понимающим, что делать сейчас лишние шаги опасно. Закончив свою работу, Урс вернулся вместе со своим коллегой домой. Скоро должен быть завтрак. В двери он наткнулся на проходящего мимо конюха. Этот мужчина был старше Урса на 2-3 года. Увидев его, он мерзко улыбнулся. «Эй, Урс, я слышал, что тебя взяла на работу сама госпожа Ванадис, правда?» «Да, все верно», — Урс ответил честно, даже не подумав соврать. И в тот же момент улыбка на лице его собеседника пропала, и вместо нее показалось удивление. Смотря на Урса злобными глазами, он хмыкнул и ушел. Тот рассеянно смотрел конюху в спину. И что это было? Урс не понимал, в чем была причина такого резкой смены отношения. Однако голод пересилил свое, все-таки он рано встал и работал. Поэтому вместо дальнейшего разговора он решил поесть. Закончив завтрак, состоящий из ржаного хлеба и супа с картошкой и кабачками, он продолжил свою работу. Прошел день, и затемно Урс вернулся домой. Он очень устал и едва полз в свою комнату. Правда, стоит заметить, что он здесь жил не один, с тремя другими людьми. Каждая кровать находился в одном из углов комнаты, а в центре было немного свободного места. Личные вещи каждый из них клал на свою кровать, и никому не разрешалось использовать просто так чужую постель. Но у Урса не было личных вещей. Когда ему сказали, что он будет работать конюхом, ему выдали две формы, два тонких одеяла и одну жесткую подушку. И, как и все, он держал это на кровати. Когда Урс открыл дверь и вошел в комнату, то остолбенел. Внутри его кровать была перевернута вверх дном. Одеяла были сброшены на пол. Ко всему прочему, подушка и одежда были разорваны на части. Что за? Увидев подобное, он не знал, что и думать. Такое уж точно нельзя было назвать безобидной шуткой. Кровати остальных трех людей были не тронуты. Виновник произошедшего определенно был нацелен на вещи Урса. Пока тот стоял в глубоком шоке, сзади послышались шаги. Марк, один из конюхов, который жил вместе с ним, пришел с работы. Несмотря на то, что ему уже 17 лет, Марк был такого низкого роста, что выглядел на 2 года младше. Он был худ и бледен. Собственно, поэтому он был хорош больше не в физическом труде, а в тех заданиях, где была необходима ловкость рук, к примеру, перевязка ремней. Среди всех соседей он лучше всего относился к Урзу. Посмотрев на его лицо, Марк удивленно поднял брови, но, посмотрев в комнату, все сразу понял. «Ты знаешь, кто это сделал?» Урз, оправившись от шока, раздраженно спросил Марка, но тот, скосив глаза на него, лишь покачал головой. «Я тебе советую забить на это. Почему? Ты просто не найдешь виновника». Марк вошел в комнату и взялся за кровать Урза. «Давай вместе». Урз медленно подошел к своей кровати. Они вдвоем вернули ее на место. Пока Урз осматривал подобранную одежду и одеяло, его друг сочувствующе покачал головой. «Тебя, кажется, наняла нынешняя Ванадис. Сейчас об этом все сплетничают». Урз поправил свою трясущуюся кровать и посмотрел на Марка. Рядом с ним было маленькое окно, из которого сейчас светило солнце перед закатом. Красное сияние осветило лицо Марка. Вот и результат. Раньше еще не было такого случая, чтобы нынешняя Ванадис лично наняла кого-то на работу. К тому же, заметил ты это или нет, у тебя очень хорошо все получается. Тебя ведь ни разу не звал к себе босс. Речь, похоже, была о неразговорчивом главном конюхе. Урз рассеянно кивнул, и Марк, пожав плечами, усмехнулся. Он никогда никого не отчитывает в присутствии других людей. Обычно в конце дня босс вызывает нас к себе в комнату и отчитывает о выполненной работе. Среди нынешних конюхов нет никого, кого бы он не вызывал к себе, кроме тебя. После этих слов Урз вдруг вспомнил, что еще ни разу не видел, как кого-то ругали за ошибки. Изначально он думал, что главный конюх просто не слишком строг, но все оказалось совершенно по-другому. Получается, случившееся сейчас было сделано из зависти. Урз крепко сжал зубы и с силой вцепился в одеяло и одежду. Он не понимал причин для совершения подобных дел. Не в силах сдержать свои эмоции, Урз решил спросить Марка, который уже расположился на своей кровати. «И что же мне делать? Попробуй поговорить с главным конюхом. Прости, но здесь я тебе не советчик». Это был явно ответ того, кто не хотел бы влезать в подобные дела. Такое ощущение, будто они и не были знакомы все эти 10 дней. «Что ж, ничего не поделаешь», — Урз вздохнул. Марка можно было понять, судя по тому, что здесь сотворили. К тому же, если подумать, в том-то и дело, они знакомы всего-то 10 дней. Однако это не значит, что я так просто спущу это. Урз решил подумать о том, как ответить на подобный вызов. Прошло несколько дней из того издевательства, которого случилось с Урзом, и за эти дни подобное повторилось не раз. Только этим утром в своем супе он нашел жука. Закончив утром работу, он отправился завтракать, и, уже неся еду на стол, был вызван главным конюхом. В это время все и произошло. Выбросив жука, Урз с раздражением выпил суп чуть ли не залпом. Он уже успел поговорить с главным конюхом об этом. Конечно, тот извинился за такое поведение своих подчиненных, но так и не смог ничего дельного посоветовать. Он вызывал всех к себе и опрашивал, но виновник так и не был найден. Но, несмотря на свой гнев, Урз безошибочно продолжал выполнять свою работу. Неизвестно, являлось ли это удачей или нет, но в отношении работы ему никто не мешал. Наверное, все потому, что их тут же поймает главный конюх. Он всегда знал, где тот или иной работник находится и чем занимается. Поэтому, если кто-то покинет свое место работы, главный конюх тут прознает о подобном. Урз закончил свой подпорченный завтрак и собирался вернуться в конюшню, как вдруг его позвал начальник. Размышляя о том, что ему скажут, он увидел перед собой главного конюха и Марка, сгоняя в магазин вместе с Марком. Им нужно было купить парочку вещей в городе. Марк должен был пойти вместе с ним, потому что в одиночку Урз может потеряться. Объяснив им, что нужно купить, главный конюх ушел по своим делам. В конюшне остались лишь Урз и Марк. «Ну что, пойдем?» Марк робко задал свой вопрос. После начавшихся издевательств Урз не слишком часто с ним разговаривал, поэтому он чувствовал себя виноватым. Правда, Урз, наоборот, считал, что так будет лучше, чтобы Марк случайно не попал под раздачу. «Эй, Марк!» Когда Урз позвал его, тот вздрогнул. С ухмылкой он продолжил говорить. «Могу я тебя кое о чем попросить?» В районе полудня 3 конюха зашли в комнату, где жил Урз. Они улучили время, пока был обед. Этот парень отправился за покупками, Да, верно, я удостоверился в том, что он покинул территорию. Что будем делать сегодня? Опять разбросаем постель? Один из них с мерзкой улыбкой спросил всю остальную компанию. Сегодня я припас кое-что поинтереснее. Зажав левой рукой нос, другой конюх показал в правой руке сумку. Остальные сразу по запаху поняли, что в ней лежит. Это был лошадиный навоз. Похоже, он специально приготовил его во время работы. Разбросаем это. Уверен, запах не выветрится даже после мытья. Оглядевшись и проверив на всякий случай, нет ли кого поблизости, троица подошла к кровати Урза. Естественно, они знали, какая из них его. Ведь только на ней не было личных вещей, в отличие от других его сожителей. Выбросив весь лошадиный навоз на кровати одеяло, они с довольными улыбками вышли в коридор. Однако там их уже ждали. Ну что, закончили? Урс стоял прямо перед ними. Лица всех троих момента поменяли свое выражение, застыв на месте, они испугались. Эр, разве ты не пошел за покупками? Дрожащим голосом один из виновников попытался задать вопрос, но понял, что это глупо. Урс же спокойно ответил: нет, не пошел. Позавчера Урс специально попросил главного конюха, чтобы тот отправил его через несколько дней куда-нибудь подальше по работе. И все это для того, чтобы поймать виновников прямо на месте преступления. Раз над ним так постоянно издевались, то, вероятнее всего, и следили. Поэтому, когда он отправился за покупками вместе с Марком, Урс покинул его, но только лишь тогда, когда понял, что рядом больше никого нет. И, затем вернувшись в общежитие, он устроил засаду в углу коридора. Конечно, конюхи удостоверились в том, что Урс покинул конюшню, но дальше они следовать за ним не могли, ведь в противном случае их отсутствие тут же раскроют. «Ты что, скрывался там больше двух коку?» Задыхаясь от волнения, другой конюх спросил его об этом. Все-таки, пусть и скрываться было несложно, но простоять без движения целых два коку не каждый смог бы. Однако Урс ответил с таким видом, будто это был пустяк. «В сравнении с тем, когда ты сидишь в засаде во время охоты, это гораздо проще. Нет мешающей травы, насекомых и змей». Внезапно остановившись, Урс покачал головой в замешательстве. Ведь слова, связанные с охотой, выскользнули из его рта так естественно. С учетом его превосходных навыков с луком Урс часто задумывался, может быть, раньше он был охотником. Но шрамы на теле также наводили его на мысль о том, что он мог быть солдатом-лучником. Закричав, один из конюхов набросился на Урза, попытавшись ударить его. Остальные, будто ожидая этого, прыгнули на него слева и справа. Однако Урс, даже не вздрогнув, спокойно избежал их атак, увернувшись или заблокировав удары. Осознав, что бойцы из конюхов никакие, он резко заскочил одному из них за спину и заломил руку. Тот тут же застонал от боли. «Я сообщу обо всем главному конюху, так что, пусть он сам с вами разбирается». «Усекли?» Произнеся это, Урс освободил руку виновника и оттолкнул того, пнув ногой. Он налетел на своих собратьев и завалился вместе с ними на пол. С этого дня издевательства над Урзом прекратились.